Ведь искусство прокладывает кратчайший путь в бессмертие не только для авторов, но и для владельцев. Идя им навстречу, американские музеи, созданные без помощи налогоплательщиков, охотно приносят историю в жертву тщеславию. Даже «Метрополитен», лучший музей Нового Света, выстраивает свои коллекции не только по хронологии, но и по именам дарителей. Деньги по своей природе текучи, как время. Они приходят и уходят, повинуясь капризам, которые делают экономику скорее искусством, чем точной наукой. Лучше всего о непостоянстве этой стихии знают те, кто умеют ею управлять. Как сказал стальной король Меллон, основавший Национальную галерею в Вашингтоне, каждый хочет связать свою жизнь с тем, что он считает бессмертным. Пристроиться к гению значит расписаться на полях истории, купив вечное за временное. Кто бы помнил Мону Лизу, если бы муж не заказал ее портрет одному способному художнику? Коммуникация, общение. Билл Гейтс, который играет в нашей мифологии ту же роль, что Гарун Аль-Рашид в «Сказках тысячи и одной ночи», построил в Сиэтле дом будущего. Оснащенный самыми современными коммуникациями, этот диджитальный замок позволяет своему хозяину связаться с любой точкой планеты и околоземного пространства, если там найдется с кем поговорить. Оно и понятно. Раньше о важности чиновника судили по числу телефонов на его столе. Связь и правда связана с властью, но не твоей, а над тобой. Теперь уже невидимые эфирные провода пеленают нас, как паутина муху, по натяжению которой ее всегда можно найти. Подразумевается, что раз ищут, значит, нужны. Чтобы увидеться в своей необходимости, мы готовы ходить на короткой привязи. Еще хуже, что коммуникационные сети симулируют общение, заменяя полноценную личность ее протезом. Замечали, что по телефону мы кажемся глупее, чем в жизни? Ведь настоящий, а не иллюзорный контакт включает в себя много такого, о чем мы, пока прогресс не приучил нас к эрзацу, и не догадывались. Это и взгляд, и молчание, и жест, и гримаса, а главное, еще не открытой наукой, но знакомое каждому биополе, вступив в которое мы постигаем другого или ненавидим его. Так совсем. Окружая себя все более искусными иллюзиями, мы теряем шанс обнаружить ту неуловимую материю, которую философы от беспомощности называют реальностью. Говорят, что наша история закончится, когда искусственное переживание... Я уже катался на виртуальных лыжах и парил в виртуальном планере. Станут неотличимы от непосредственных ощущений. Готовясь к этому, тот же Гейтс скупает права на все знаменитые образы, когда-либо созданные человечеством. Его амбициозная цель — сделать их достоянием каждого, у кого есть компьютер, конечно, с программой Майкрософта. Как новый Гутенберг, Гейтс готовится к тиражной революции, упраздняющей оригинал за ненадобностью. Но на каждый ян есть свой инь. Действие вызывает противодействие, спрос рождает предложение, а вызов — отпор. Чем дальше мы уходим от сырой действительности, тем больше по ней тоскуем. Чувствуя, что у нас выбивают из-под ног табуретку, мы сильнее ее любим, плотную, грубую, настоящую. В мире, сотворенном игрой электронов, сохраняются оазисы живого. Среди наиболее живописных — театр, балет, опера. Элитарные, малолюдные, а значит, убыточные. Они существуют подаянием умных меценатов, боящихся лишить себя последней радости нарядного общения с музами. Финансовый гений Альбер Вилар потратил на музыку почти $300 миллионов. Затраты Вилара оправдывает его кресло номер 101 в первом ряду партера Нью-Йоркской оперы «Метрополитен». Ближе к сцене, только дирижер. Впечатление, состояние. Свобода передвижения — неземной соблазн именно потому, что он не привязывает нас к месту. Собственно, вся наша цивилизация, как говорят историки античности, началась с того, что греки перестали умирать там, где родились. Путешествия всегда были изысканной потребностью богатых, чье воспитание считалось незавершенным без большого тура, покрывающего лучшую часть Европы и занимающего 2-3 года.